13 августа состоялись массовые митинги жителей провинции Северной Хуанхэ, Каньвон, Ирянгань и города Нампо. Их участники целиком одобрили заявление правительства Корейской Народно-Демократической Республики. В митингах участвовали работники местных органов партии власти, хозяйственных учреждений, организаций трудящихся, промышленных предприятий, сельхозкооперативов и вузов, трудящихся и учащихся молодежи. Зачитано заявление правительства и были речи. Ораторы подчеркнули, США и их сателлиты со ссылкой на испытательный запуск нашей МПР очередной раз приняли санкционную резолюцию Совета Безопасности ООН против Корейской Народно-Демократической Республики. Их злейшие разбойнические акции являются непростительным суперкрупным государственным террором. Пока у нас здравствует высший руководитель Ким Чен Ын, несравненный полководец выходцев из гор Пекту, и есть единодушная сплоченность, что сильнее, чем ядерное оружие, нам не страшно польщище любых сильных противников мира, а окончательная победа всегда будет за нами. Все должны воедино сплотиться вокруг Трудовой партии Кореи, как никогда сцементировать единодушное сплочение, представляющее собой движущую силу вечной победы Корейской революции, и путем максимального проявления духа опоры на собственные силы совершить крутой подъем на всех фронтах строительства социализма. По окончании митингов состоялись массовые демонстрации жителей.